Глава 10. В отсутствии эмоций имелся один несомненный плюс. Я совершенно не волновалась. Ни страха, ни желания, чтобы все поскорее закончилось. Я спокойно ждала. Долгий летний вечер сменили светлые сумерки, которые уступили место звездной ночи. Стресса не было. Зрение осталось человеческим, пришлось зажечь свечи. Случился маленький казус, я обожглась и не почувствовала. Не сразу поняла, зачем Витер, осторожно перехватив мою руку, дует на пальцы, а потом создает простенькое охлаждающее заклинание. Надо быть аккуратнее. «А почему Кевин тебя не видит и не слышит? Он ведь тоже мастер теней, ваши способности похожи. Или мастера могут укрываться друг от друга?» Наблюдая, как вокруг ладони обвязывается носовой платок, спросила я. В душе снова слабо вспыхнула искорка любопытства. «Это не наша магия», – неохотно ответил Витер, – «а моя разработка». Я вспомнила механические ворота с встроенной защитой. Оказывается, увлечение мужа весьма полезное и опасное. «А твоя разработка может скрыть любого?» «Да». Больше Витер не стал ничего объяснять. Все поняла сама. Скорее всего, одной из причин появления Вендига в семье Алистеров – стало увлечение юного Двейна механикой. Точнее, создание гибридов. Магия плюс механика. Надо же. А дух умеет ждать. Сколько лет меня выращивали и оберегали? 5? 10? 18? Помогали скрывать суть, чтобы не потерять будущий источник силы. Поправка – возможный источник. Далеко не у всех эфирий в нашем мире появляются специфические способности – я вполне могла оказаться пустышкой. За Витером тоже наблюдали. Видимо, идея сделать нечто, способное скрыть человека ото всех, захватила его давно. Тоже риск и долгие годы ожидания. Впрочем, возможно, я не права. И Вендиго появился в их семье задолго до рождения Витера. У духов нет детей. У Софи есть Кевин. Значит, на момент его рождения она была человеком. Или дух специально оставил ребенка в живых, чтобы женщину не заподозрили. А захватил он ее, когда она сбежала с офицером. Теперь понятно, почему ее так быстро выдали замуж. Кевин не сын Салливана. И злость мужа становится более обоснованной. Ему вручили жену с сюрпризом, который он признал своим. Тогда получается, Кевин не может стать наследником Витера. Дух просчитался? Нет. Он сын Двейны Софи, сестры отца Витера, следующий мастер теней в семействе Алистеров. Поэтому Вендиго убила мужа. Он был свидетелем, неудобным и опасным. А до этого терпела его, потому что ей было выгодно играть роль недалекой женщины, смирившейся с ветреностью супруга и делающей вид, что готова заплатить за его молчание любую цену. Поэтому Витер и сказал: «Софи и ее муж стоят друг друга. Он знал, что Кевин не сын Салливана». И какой вывод? Зверь, много лет живущий в семействе мастеров теней, умный, возможно, древний, способный идти на оправданный риск. За размышлениями время пролетело незаметно. Часы показывали полночь, когда Витер тихо сказал: «Не забывай показывать эмоции. Я рядом». «Хорошо». Я растянулась на неразобранной кровати, положила рядом роман, под обложкой которого был бесполезный справочник по созданиям эфира, и закрыла глаза. В дверь тихо постучали. «Да?» — сонно отозвалась я. «Хорошо, что ты еще не легла», — грустно вздохнула Берта. «Мне нужна твоя помощь. Элли надо отдохнуть. А она не хочет отходить от Кевина ни на шаг». Не вовремя она озаботилась здоровьем моей сестры. Женщина явно решила сменить Элизу на посту у кровати больного. Мне бы не хотелось, чтобы Берта пострадала. Придется придумать, как убрать жену доктора от постели Кевина. «Да, конечно», – уверенно кивнула я, суетливо расправляя складки на платье и направляясь следом за виновато улыбающейся женщиной. Из спальни Кевина доносился голос доктора. Элт пытался убедить Элизу пойти отдохнуть, заверял, что опасность миновала, и больной может побыть до утра без нее. А самой Элли нужно поспать в нормальных условиях, а не скрючившись в кресле. Кажется, придется не только Берту убирать из спальни Кевина. но и доктора. «Вот!» – Берта распахнула дверь и, пропуская меня вперед, показала на доктора и Элли, застывших друг напротив друга в шаге от порога. По всей видимости, Роб хотел вывести Элизу силой, но та уперлась. Справиться с девушкой, связанной с Вендиго, и получившей от него нечеловеческую силу, доктор не мог. Сестра стояла ко мне спиной, гордо вскинутая голова, упрямо сжатые кулаки. Перчатки на пальцах треснули под напором растущих когтей. А взгляд Элли наверняка сейчас радовал доктора белым сиянием. Я шагнула в комнату, собиралась окликнуть сестру, но тут мне на глаза попался размытый алый силуэт. Видимо, огромная кошка-ярость полностью окутала Элизу. Я привычно попыталась вспомнить что-нибудь хорошее. Хотела помочь Элли. Не вышло. Мало того, ярость начала исчезать, но не потому, что Элли ее поборола. Я видела хвостатую все хуже. Теперь поняла, что было не так. С момента, когда забрала болезнь Витера, я не видела ни одной эмоции. Ни положительной, ни отрицательной. Тревожный холодный ветер, налетевший неизвестно откуда, окна в спальне Кевина были закрыты и плотно зашторены, оставил на коже неприятный липкий холодок. Я инстинктивно отпрянула, где-то на периферии зрения уловила быстрое движение за спиной. Обернулась. «Кевин, займись вторым! Габи, эфир!» Витер, держа за когтистую руку Берту, вокруг которой в воздухе кружились снежинки, нырнул в тень вместе с изменившейся женщиной, сквозь черты которой проступал зверь. Лунная шерсть. Две пары рогов. Расчетливый нечеловеческий взгляд. Я была права. Серый зверь, сейчас наседающий на выздоровевшего Кевина и напавшая на карету тети тварь, разные духи. Два Вендиго. Слишком много для одного поместья. Если бы мама не забыла сказать мне, кто наблюдал ее во время беременности, неприятного сюрприза можно было бы избежать. Мама забыла, а я не вспомнила. Слишком занятая мыслями о спасении мужа. Я отвлеклась. Этого хватило, чтобы Элли накинулась на меня с когтями. Если бы не скорость эфирии, рыдающая сестра располосовала бы мне грудь. «Габи, эфир! Она переходит в ее тело!» Кевин старался затащить серого зверя, в которого превратился доктор, в тень. Но тот был слишком силен. Древний, умный, он изматывал мастера, видимо, так до конца и не оправившегося от ран. Чему поспособствовал сам дух. Вот зачем было нужно нападение на Кевина – ослабить новое тело. «Мастеров теней нельзя захватить?» «Нельзя». Если у тебя нет силы умирающей эфирии, способной взломать все, любую защиту, в том числе и врожденную. «Габи!» – недовольно прикрикнул на меня Кевин. Я вздрогнула, перехватила руку сестры, на лице которой не осталось и тени эмоций, шагнула в тень и потом в эфир. Кевина не убьют, он им нужен. А вот у нас с сестрой не так много времени. Витер не сможет долго удерживать лунную тварь. Дернула Элли на себя. Когти сестры проехались по моему плечу. Где-то глубоко в душе шевельнулось понимание, что рана не опасна. И догадка. Вендиго не могла промахнуться. Это Элли. Она борется. Сдерживает духа. В груди болезненно сжалось сердце. Бедная моя сестричка. В тени я задержалась ненадолго. Пара секунд только убедиться, что Витер не убил Вендиго. Не спровоцировал переход духа в новое тело. Все в порядке. Супруг не дает лунному монстру уйти тенью. В эфире нет места живым? Да. Туда могут попасть лишь духи и души. А еще эфирии и те, кого они спасают. Шаг через тонкую грань. Мир неузнаваемо изменился. Та же спальня Кевина и не та. Над свечами пляшут крохотные духи пламени. На стене проступает недовольное старческое лицо хранителя особняка, разбуженного нами. Сквозь шторы просвечивает серебро. Эфирии не могут проникнуть в дом, ищут щелку, крохотную трещину в раме, чтобы присоединиться ко мне. А моя рука, ставшая тоньше и изящней, сжимает прозрачное запястье сестры. Пока еще сестры. Вокруг Элли быстро проступает звериная сущность Вендига. Тонкими нитями лунного серебра она проникает в душу Элли, подчиняет, поглощает. Инеем проступает на стенах. Морозным облачком срывается с ее побелевших губ, снежинками оседает на черных волосах, резко контрастирующих с бледным лицом. Я тянусь к нитям, пальцы проходят сквозь них, не причиняя вреда. Две пары глаз, сияющих серебром, смотрят на меня. Губы сестры и оскалившаяся в насмешке пасть духа смеются. Одним голосом, одними словами. Забыла сказать. Способность эфирии бороться с духами в эфире зависит не от ее силы, а от эмоций. Ты ведь так хотела спасти Витера? Издевалась Вендига, все больше опутывая сестру нитями лунного цвета. Не вини его. Мастера теней не знают о такой тонкости, откуда им знать. Они ведь не эфирии. Клыкастая морда удобно устроилась на худеньком плече Элизы. Мы бы тоже не узнали об этом, если бы одной дуре эфирии не приспичило спасти малолетку, в которого я вселилась, уходя от погони. Коготь ласково обвел контур лица Элли. Я вздрогнула. Сестра, как котенок, прикрыла глаза и потерла щекой о лапу. Она была слабой и глупой, как ты, но оказалась полезной. Роб чуть не убил меня, когда понял, что потерял источник. Впрочем, он успел напоить меня зельем до прихода мастеров. А потом мы договорились. Вендига наслаждалась моей беспомощностью. И это раздражало, злило. Я не могла подобрать слова к странному чувству, что росло внутри. Я сама загнала себя в угол. Сама лишилась чувств и эмоций. Сама сделала себя беспомощной. Но я не могу сдаться. Элли моя сестра, хоть я и не дочь ее матери. Я не отдам Элли. Я не сдамся и не отступлю. Иначе пострадаем не только мы с Элли, погибнет Витер, а Кевин станет монстром. Моих родителей тоже уберут как опасных свидетелей. От нас ничего не останется. Не позволю. Я резко подняла голову, вокруг заклубился алый туман. Ярость? Не только. Вспыхнули красные искры, целый рой рдяных бабочек ринулся на духа, раня и разрывая нити, несущие смерть Элли. Любовь бывает беспощадной. Эфирии не могут убивать? Да. Я обняла сестру, оттолкнула взвывшего духа. Да, любовь иногда ранит, особенно если вместе с ней идут ярость, боль и страх за близких. Ненависть? Нет, ее не было. Как и желание уничтожить духа. Я хотела защитить Элли, Витера, Кевина, родителей. Мне было больно, потому что я видела, как внутри духа бьются частички души Берты. Их почти не осталось, но именно они заставляли Вендига поступать по-человечески. Например, не дали убить меня сразу, как я вошла в комнату. Замедлили руку Вендига, помогли Элли, заставили болтать, когда надо было убивать. Я не могла оставить все так, как есть. Должна была попытаться помочь. Но вначале Элли. Я вытолкала сестру обратно в мир теней. Мимолетный взгляд на Витера, на осевшую на темную полосу земли, разделяющую два мира, Элизу. Свободную. Живую. И я снова в эфире. «Какая самоотверженность! Хочешь умереть, ветерок?» Хрипло рассмеялся дух. «Или желаешь стать новым сосудом?» «Желаю». Я первая шагнула к Вендига, встретила потянувшиеся ко мне серебристые нити, вспомнила, как забирала отрицательные эмоции, как потом усиливала положительные. Если я могу забрать, почему бы не отдать то, что я чувствую? Да, чувствую. Жалость, нежность и сожаление, что слишком поздно встретила монстра, что не смогу помочь настоящей Берте. Ведь все так просто. Вендига усиливает отрицательные эмоции, разрушает положительные. Я видела это каждый день, целых 6 месяцев. Я боролась с этим. И я поделилась всем тем светлым, что сейчас билось в груди. Тем, что не способен чувствовать дух зимы. Тем, что противоречит его сути. Радуга эмоций хлынула по нитям. Вендиго попыталась отстраниться, оборвать связь. Нет, эфирии не убивают. Они освобождают. Разделяют духа и души тех, кого он поглотил. Но что это? В ледяной сущности духа зимы и холода я почувствовала грусть и тепло, частички души Берты. Потянулась к ней. Мне показалось, что за вихрем воплощенных эмоций я увидела эфирий. Серебристые девушки дружно кивали мне, пытаясь что-то сказать, объяснить жестами. И я поняла, это было невероятно. Но на удивление и испуг от того, что предстоит сделать, не было времени. Я всего лишь шаловливый летний ветерок. Мне не удержать Вендига, обернувшегося серебристым зимним бураном и пытающегося вырваться из силков чувств. Придется поторопиться. По частичке. По крупице я вынимала из больно кусающей за пальцы метели то, что осталось от души Берты. Соединяла, сплетала с теплом и грустью, связавшими меня и ее. Ведь пока есть хоть один целый кусочек души человека, остальное можно вернуть. Увы, сам дух такого не выдержит. Даже такой древний и могучий, каким была моя Вендига. Жаль, спасти можно только тех, от которых еще что-то осталось. Я бы хотела дать возможность возродиться не только душе Берты, но и другим жертвам духа. Лунное серебро вспыхнуло последний раз и растворилось в вихре из алых бабочек, нежно-голубых птиц и белоснежных перьев. Закрутив меня вихрем, эмоции исчезли, оставили один на один с грустно улыбающейся призрачной Бертой. Печально вздохнув, женщина стала облаком и растворилась в легкой дымке других облаков, окрашенных алыми лучами восходящего солнца. Оглядевшись, я с удивлением заметила, что вишу над крышей особняка. Видимо, нас с Вендиго вынесло из дома, буквально. И я смотрела на недовольно ворочающегося духа особняка. Старику не нравилось то, что происходило внутри. Ни в эфире, ни в тенях. Суетились лохматые домовые. Их было несколько, по одному на каждое крыло дома. Выглядывали из окон странные шестиглазые кошки и огненные ящерицы. Все, кто так или иначе мог соприкоснуться с реальным миром, волновались за материальных обитателей. Об этом не написано в книгах, но духи прекрасно видят наш мир. Они живут и тут, и там. В нем и одновременно вне него. И вне полосы теней, где сейчас в размытом черном мареве происходило страшное. Витер бился с доктором, точнее, с духом Вендиго, много лет скрывавшимся под его личиной. Но что могут сделать духи? Да ничего, по сути. Вспыхнет огонь в камине, или качнется люстра, или эфирии всколыхнут занавески. Ошарашенная открытием, я так и не поняла, в какой момент оказалась в кольце духов ветра. Закружив меня в хороводе, они звали с собой, радовались моему возвращению, заверяли, что там, в мире живых, все разрешится и без меня. Ведь тут так хорошо, нет болезни, нет старости, есть лишь полет, свобода. Эфирии погибают? Нет. Победив духа, они возвращаются к сестрам. Я отрицательно помотала головой. Эфирии грустно вздохнули, переглянулись и затолкали меня в тень. Где я долго не задержалась, меня пулей выкинуло в реальный мир. Со всего размаху приложила спиной о паркет. Ушиблась прилично, но я была благодарна духам ветра за помощь. Иначе тень не пропустила бы. Я лишилась способностей, увы. А обычному человеку нет места в тенях. «Габи! Габи!» Голос Элли звенел от слез. «Габи!» Я с трудом открыла глаза, голова гудела. Раненое плечо горело, но это были такие мелочи. Элиза, заплаканная, бледная, кусающая дрожащие губы, смотрела на меня испуганно и растерянно. «Элли! Элли!» Получилось. «Габи, он исчезает! Он победил его, но он исчезает!» Дрожащая рука сестры показала куда-то в пустоту. «Кто? Кого?» Осипшим голосом прохрипела я. Я валялась на полу спальни, рядом на коленях сидела Элиза. За ее спиной, раскинув руки, лежал Кевин, он был без сознания. Вендиго удалось его оглушить. «Витер?» Я рывком села. «Где он?» «Там, в тени! Я не могу его вытащить!» Элли снова неопределенно махнула рукой. Он почти растворился. «Ты можешь ходить тенью?» Я судорожно соображала, искала решение и не находила. «Я – якорь Витера. Но никто не объяснил мне, как его вытаскивать, если он застрял там, а я тут». «Могу», – кивнула Элли. «Такое бывает у тех, кого спасают эфирии. Это было в воспоминаниях духа». Сестра смутилась. «Когда он почти меня победил, я вспомнила, как видела его глазами папу и попыталась сделать это сама. У меня вышло, но не так». Я покивала. «Неважно, потом разберусь. Сейчас надо спасти покойного мужа, пока он не стал действительно покойным». На глаза попался Кевин. Добравшись до него ползком, ноги не держали. Трясущимися руками попыталась растолкать. «Может, чарами?» – предложила Элли, воспользовавшаяся тем же способом передвижения. «Магия вернулась?» Глупый вопрос. «Способности сестры блокировало зелье, а не дух. Давай». Элиза кивнула, чуть не свалилась на пол, и присветила в грудь Кевина небольшой молнией. Мастер сипло выдохнул, выругался, открыл глаза. Взгляд был мутным, но вполне осознанным. «Сможешь вытащить Витера из тени?» – прохрипела я взмахом руки, привлекая внимание мужчины. «Нет», – прошептал Кевин. «Ты его якорь. Тащи». «Как? Представь, что хочешь его видеть, и тащи». Кевин прикрыл глаза. «Элли, в стене тайник, принеси мне тоник за картиной». «Хочу видеть? Я его?» «Да, я очень хочу его видеть. Просто придушить готова, как хочу видеть. Самоуверенный, лживый одиночка, не доверяющий никому, помешанный на чести семьи аристократ, косорукий изобретатель, чтоб тебя! Два вендига в поместье, а он не вызвал подмогу. Авантюрист, аферист! Где же ты?» В какой-то момент к злости и страху примешались нежность и тоска. Я безумно боялась, что не смогу достучаться до Витера, не успею. И случилось то же, что произошло в ночь нападения на карету. Мир вокруг неуловимо изменился. И вопреки всем законам и предупреждениям, я не просто увидела раненого, почти растворившегося в тени мужа, но и смогла подойти к нему и буквально вытащить в реальный мир. Тень сопротивлялась нахальному вторжению, старалась не пустить, но потом сдалась, словно обнаружила, что ошиблась. И даже, как мне показалось, помогла вернуть мужа. Полупрозрачный, он все еще растворялся в тени. Хоть и лежал на вполне материальном полу. «Возвращайся! Немедленно! В нашем договоре нет твоих похорон!» — прошептала я, приникая к просвечивающим губам. Старалась вложить в поцелуй всю нежность, всю любовь, на которую была способна. Даже если придется пойти вслед за душой Витера в эфир, я это сделаю. Ведь всегда есть исключение, которое скрывается под безликими «в большинстве своем», как правило. Мы с Элли как раз оказались одним из них. Близнецы, нерожденные одной матерью, но дважды связанные магией эфирий. Мы боролись, каждая по-своему, каждая во имя жизни другой, и мы победили. И смогли сохранить силы друг друга. Да, вот так. Иначе я бы не смогла увидеть Витера, не смогла бы вернуться в тень. Сказки не лгали. Когда-то не только мастера теней могли ходить тенями, и не одним лишь духом и душам был доступен эфир без страшной платы. Маг и его близнец Эфирия могли сделать это. Но случалось подобное крайне редко. Слишком сложным был путь к таким силам, слишком тернистым. Даже Эфирии уже не помнили, что это возможно. Что говорить о людях? Тем более о Вендиго, которым крайне редко попадались тела земных воплощений Эфирии и их память. Губы мужа потеплели. Витер приоткрыл глаза и тихо застонал. «Только попробуй умереть. Венком придушу. На дверях склепа повешу. У нас контракт еще на 9 дней. На эти 9 дней ты мой. Моя тень. Мой сопровождающий. Моя заноза». Сердито пробурчала я, отстранилась и бегло осмотрела его раны. «Ты весьма оригинально радуешься моему возвращению», — слабо улыбнулся супруг. «Безумно. Я все же жду, когда смогу посидеть у камина и поиграть в безутешную вдову», — заметила ехидный блеск в глазах мужа. «Поиграть. И не думай помереть на самом деле. Я тебя из эфира достану и обратно в тело запихну», — удивила. «Некроманты часто подобное практикуют. И зачем тебе поднятое умертвие?» «Буду в любви признаваться». Я бы и сейчас призналась, но почему-то смутилась. Вспомнила не к месту, что мама пеняла, какая я неправильная элтина. Витер поперхнулся смешком. «Может, все же меня вперед пропустишь, как старшего?» «Я подумаю. С нетерпением жду твоего решения». Элли тем временем открыла тайник, сунув Кевину нужный пузырек, подползла к нам, и мы в четыре руки начали перевязку. В запасах Салливана нашлось все необходимое. К счастью, наших знаний хватило, чтобы оказать первую помощь Витеру. А потом события понеслись со скоростью испуганного Пегаса. Кевин вызвал доктора, из тех, кто помогал мастерам теней. Вполне логично, пришлось Витеру воскресать раньше времени. После в особняке стало не протолкнуться от коллег Алистера. Мы с Элли дергались, боялись, но старательно изображали счастливую вдову, предчувствия которой оправдались, и ее сестру, скромную компаньонку. Предусмотрительный Витер успел пошарить в моей шкатулке и конфисковал немного зелья и тоника, себе на исследование. Вот они и пригодились. Естественно, от двух убитых Вендиго, проникших в самое сердце семьи Алистеров, Витер коллегам не сообщил. Доктор с женой неожиданно уехали к родственникам. Моего дядю похитили ради выкупа. А мужа Двейна Софи, похороненного тихо и при почти неприличном малом количестве родственников, задрал сбежавший из заезжего цирка медведь. История с Вендиго закончилась. И мы наконец-то разобрались, что случилось. Как я и предполагала, все началось отнюдь не полгода назад, а много раньше. Перспективный юный доктор, работающий с мастерами теней, тестировал на себе одно из своих зелий. Элд был достаточно молод и полон авантюризма. Он считал, что врачи должны сами уметь делать лекарства, а не только покупать уже готовые у аптекарей и зельеваров. Именно это и привлекло Вендиго. Древнего, сильного, не один десяток лет успешно скрывающегося от мастеров теней. Вооруженного памятью сотен погубленных жизней. Разработки Элта Элазара показались ему перспективными. А когда доктор изобрел зелье, маскирующее истинную сущность, вместо безопасного средства для магов, чью магию сложно контролировать, он сам себе подписал смертельный приговор. Влюбленная в Элазара Эфирия стала приятным бонусом. Пока не решила спасти парнишку на улице и не проиграла. Фальшивому доктору новая хозяйка тела Берты не пришлась по вкусу. От нее не было никакой пользы, Эфирия выгорела. Лишилась способностей. Но у второго духа была ее память, из которой она могла почерпнуть много интересного. Зелье защитило самозванку, и доктор заключил с нею договор. Живя жизнью доктора и его вначале невесты, а потом и супруги, они целенаправленно искали эфирий и альтернативные способы скрывать свою суть. Зелье уменьшало способности, делая их слабее. И они нашли. Вначале сын мастера, с которым работал Элазар, проявил интерес к механике. Потом его знакомый пожаловался на сложную беременность сестры. Элазар был очень хорошим доктором. Ему ничего не стоило подстроить все так, что мама с отцом посчитали. Им очень повезло, что он согласился понаблюдать ее беременность. Это был риск? Ничуть. Вендиго собирались привлечь эфирий самым действенным методом. Элли начали травить еще до рождения. Расчет оказался верным. Появившийся на свет младенец умирал. Его спасла Эфирия, обретя при этом подобное младенцу тело. Мать и отец младенца, ставшие свидетелями чуда, отказались нести меня в храм немедленно, нашли безопасную перспективу. Очень кстати пришлась ошибка доктора, прочившего появление двух младенцев. На тот момент рецепты деда-жестянщика-контрабандиста уже булькали в лаборатории отца. Папа лукавил, когда говорил, что изобрел зелье для Элли после нападения Вендиго. Он всего лишь усилил то, что уже было. Мама об этом не знала, считала зелье его заслугой. 17 лет ожидания. И духи приступили к реализации плана. Убийство родителей Витера было первым шагом к долгой спокойной жизни под личиной мастера теней и его юной супруги. Нападение на тетю, одержимость Элли, афера со вдовством – все это должно было сделать меня сильнее. Не учли они только одного. Мы – близнецы. Я – Эфирия, Элли – маг. Попытка спасти сестру из лап Вендига второй раз изменила наши способности. Вот оно, одно из «но», которые я так не любила раньше. Исключение спасло наши жизни и сделало их сложнее. Витер и Кевин настаивали, что нам с Элли нужно пройти проверку. Мужчины заверяли, в службе контроля не все так печально, как считают обыватели. Далеко не всем блокируют способности. Если нас признают неопасными для окружающих, то поставят на учет, и мы сможем жить спокойно, без зелий и оглядки. А что до происхождения нашей магии? Мастера ведь тоже не маги в привычном понимании. Тем не менее, их когда-то посчитали безопасными и даже полезными. Мы с Элли не торопились идти в службу контроля. Ждали приезда отца и мамы, а также деда и бабушки. Уж не знаю, что там мама им наговорила, но старшее поколение резко сняло опалу и решило присоединиться к среднему и навестить младшее. «Как думаешь, что Кевин собирается сказать?» Элиза придвинулась ближе, обняла меня рукой за плечи, беззаботно поболтала ногой. Мои сапоги сидели на ней как влитые. Впрочем, как и платье-костюм, в котором я ездила на бал. Выглядели мы сейчас с сестрой как два сорванца, оседлавшие ветку ивы, чтобы незаметно понаблюдать за стайкой юных оборотней, играющих в салочки на той стороне реки. Парочка волчат, две лисички, пятерка рысят и три девчушки, не сменившие облик, забавно кувыркались на песке. Следить за ними было одно удовольствие, особенно в компании сестры. По скорости Элли со мной не могла соперничать, но вполне успешно перемещалась тенью. Кроме этого, у нее остались нечеловеческая сила, слух, зрение и небольшие когти, которые появлялись, когда сестра злилась. Я тоже изменилась. Эмоции видела прекрасно, любые. Бегала со скоростью ветра, могла войти в тень. Эфир тоже был мне доступен. Но без веской причины я не рискнула отправляться в страну духов. Остались и минусы. По-прежнему не могла долго находиться в закрытом магическом пространстве. Но главное, ко мне вернулись чувства и эмоции. И сейчас я откровенно недоумевала. Прошло почти 7 дней. Витер общался со мной исключительно по делу. Кевин и тот уделил больше внимания. Извинился за свое мерзкое поведение. А Элли даже пригласил на свидание. Хотя какое свидание, если того, кого он считал отцом, только похоронили? Но ведь пригласил. Понимаю, у Витера забот полон рот. Но контракт-то заканчивается. 2 дня всего осталось. Если соглашусь поехать на проверку, почти день туда. Обратно можно не возвращаться. А вдруг он просто забыл? Я скривилась. Витер и забыл? Ну да. Скорее, ему попросту не нужна больше вдова и жена тоже. Но я ведь его якорь. А кто сказал, что нельзя найти другой? Габи! — обиделась Элиза. — Ты меня не слушаешь. — Слушаю. Ты боишься идти на свидание с Кевином. — Я не боюсь. — Ага. Я искоса посмотрела на поджавшую губы сестру. Еще как боится. Любит его до одури. Вон какая бабочка над ней парит. Настоящий парусник. — Немного. — потупилась Элли краснее. — Не-а. — усмехнулась я, целую сестру в щеку. — Обманщица. — Так нечестно. Ты видишь мои эмоции, а я твои нет. Надулась Элли. «Я была бы не против», задумчиво глядя на кувыркающуюся на берегу реки ребятню и зверье, отозвалась я. «Ничего не видишь?» Элиза положила подбородок на мое плечо. «Ничего. С момента, когда вытащила Витера из теней, супруг стал для меня девственно чистым листом. Словно пропавшая после смерти Вендига серая псина забрала с собой все его эмоции. Или что-то случилось с моим зрением». Узнать правду было попросту не у кого. Мастера раньше с подобным не сталкивались, а эфирии, которых я видела вполне четко, лукаво улыбались и смеялись. Мы с Элли решили, что это временное явление. Перенапряглась, вытаскивая Алистера, и вот результат. Нужно отдохнуть, и все вернется. А не вернется, Что тут поделаешь? Я ведь могла вообще выгореть и остаться полностью без чувств. Когда вспоминала свои холодные размышления, становилось не по себе. Признаваться, что Витер на самом деле ничего не чувствует, было страшно. Я старательно выискивала знаки, что ошибаюсь. Муж не просто так меня целовал. Не потому, что был обречен, а его шутка о признании в любви. В общем, я искала и не находила. Витер занимался делами, касающимися собственного воскрешения, поместья, тетушки. Мы с ним фактически виделись на завтраке и ужине, иногда вечером. Например, вчера он в очередной раз пытался уговорить нас с Элли поехать в службу контроля. Убеждал, что стандартная проверка признает нас неопасными, частично оборотнем и эфирией. Он ведь все проверил в лаборатории. Из его слов и поведения я сделала неутешительный для себя вывод. Я не получу развод по окончании контракта. Слишком уж Витер настаивает на моей легализации. Я нужна ему рядом. Элли тут же размечталась бы о неземной любви. Я бы тоже хотела, но Витер ничего не чувствовал. Ничего не делал, чтобы сблизиться. Я могла бы сама попробовать, однако мне было страшно. Я боялась ошибиться, узнать, что мои чувства безответны. Вот такие противоречивые выводы умудрялась сделать. То я ему не нужна, то он нужна. Оставалось лишь ждать. 2 дня, и все станет на свои места. Элли ничего не грозит. Витер ничего не сможет ей сделать, даже если захочет. Кевин не позволит. Он влюблен. Да, именно так. А вот я силком себя на проверку не дам уволочь. Надо будет, сбегу. Тем более, где у отца хранится рецепт пресловутого тоника, знаю, спросила у мамы. Но ведь Витеру не нравилось, что эфирий принудительно связывают с мастерами. Почему тогда он так себя ведет? Мне безумно не хватало папы. Скорей бы он приехал. Посоветоваться с мамой? Я пыталась. В ответ на мое путанное письмо, полное сомнений, пришло поздравление с удачным замужеством и почти что приказ не забивать голову ерундой. Слушать мужа и вести себя, как подобает. Точка. Ни намека на попытку успокоить или поддержать. А мне самой элементарно не хватало жизненного опыта. Не хотелось бы наделать глупостей по незнанию. Наверное, поэтому я до сих пор не паковала чемоданы и не седлала грома, а с замиранием сердца ждала, когда истечет контракт на вдовство. Всего 2 дня. День уже почти прошел. Сейчас вечер. Выпроводить Элли на свидание и что-нибудь почитать. Можно даже один из любимых сестринских романов. Где все обязательно будет хорошо. Герой спасает героиню, а не она вытаскивает его неизвестно откуда, едва живого. И тут же признается ей в любви и женится. Или одновременно. И никаких вопросов и недоговоренностей. Последние дни я читала подобное запоем. Элли даже посмеиваться начала, что она меня не просто когтями оцарапала, а заразила вирусом страшным, превращающим меня в романтичную особу. Пусть так. Мне нужно было что-то делать. Я привыкла к тому, что у меня есть какая-то цель, какой-то план. А тут... Я очень боялась ошибиться и остаться с разбитым сердцем. Струсила? Да. Впервые в жизни. Трусливая, нерешительная и влюбленная. Странное чувство. На обратном пути в особняк мы столкнулись с Витером и Кевином. Зря я согласилась показать сестре ворота, снабженные магической защитой. Над одной из створок как раз и колдовал мой воскресший супруг. Салливан стоял, прислонившись к дверце коляски, запряженной каурой лошадкой, и с нескрываемым скепсисом наблюдал за действиями кузена. Алистер не обращал на него никакого внимания, что-то встраивал в небольшой шар на столбике. Витер был одет в домашнюю рубашку, простые брюки и сапоги. Кевин вырядился в парадный мундир. Этакий сияющий офицер от гладко выбритой физиономии до блестящих носов сапог. «Ой!» Элиза поспешно схватилась за растрепавшиеся волосы, с ужасом оглядела свой наряд и юркнула в тень. «Я в особняк. Меня на ужин в летней беседке не приглашали, так что я отдернула полу защитной зеленой рубашки, приветливо улыбнулась заметившим меня мужчинам и помахала веткой ивы, которая отгоняла мошкару. Новая защита? Поинтересовалась, следя, как Витер пачкает носовой платок какой-то гадостью для смазки механических деталей и с прищуром смотрит на свою работу. «Новая глупость», — ядовито ответил Кевин. Развел руками, перехватил насмешливый взгляд Алистера. «Безусловно, гениальная глупость», — Витер хмыкнул. «Все, ушел», — рассмеялся Салливан. Алистер искоса посмотрел на кузена, кивком указал на коляску. Кевин хитро взглянул на меня, как истинный аристократ, спрятал непонятную усмешку, толковать смысл которой я не стала, чтобы попусту не нервничать, и укатил. «И что они теперь делают?» Я присмотрелась к воротам, но никакой разницы не заметила. Поднесла руку к створке, убрала. Проследила, как она бесшумно открывается и закрывается. Записывают ауры выходящих и входящих на территорию поместья. Витер задумчиво потер пальцами подбородок. «Ух ты!» – впечатлилась я. «Да у тебя отбоя не будет от желающих установить такую защиту. Это же просто гениальная идея!» «Сомневаюсь», – поморщился Алистер, в очередной раз осматривая шарик на столбике ворот. «Они записывают ауры всех». «Но ведь это же отлично, да?» Не поняла я причины недовольства Алистера, глядящего на свое изобретение с кривой усмешкой. «Всех, Габи, всех!» — раздраженно повторил он. «Людей, нелюдей, животных, птиц, пресмыкающихся, насекомых, всего живого! Всего, что проползает, пролетает мимо. Задачка». Я задумчиво отмахнулась от комариного войска, атаковавшего меня с тонким писком. Часть кровососущего облачка попала в поле действия шара, и тот тут же тускло засветился и погас. Потом снова вспыхнул. Я озадаченно покрутила головой, высматривая причину возмущения. Вот. Витер показал на крохотную зеленую лягушку, неторопливо взбирающуюся по склонившейся к воротам ветке орешника. И вот. Я проследила за большой бархатной бабочкой, медленно проплывшей над нашими головами. Задачка. А если поставить какой-нибудь фильтр? Пока не выходит, но я над этим работаю. Витер спрятал испачканный платок в карман и предложил мне локоть. Мы прошли тенью в особняк, точнее, в кабинет Алистера. Усаживаясь в кресло для посетителей, я старалась выглядеть невозмутимой. Вполне ожидаемо, что Витер решил не тянуть до завтрашнего дня и объясниться. Вон и контракт мой на вдовство из стола достал. Обидно ли мне? Да. Что была такой глупой, надеялась на что-то большее. Витер играл со мной. Я была нужна ему. А теперь? Кстати, что теперь? Завтра заканчивается наш с тобой контракт. Витер облокотился о стол, дотронулся указательным пальцем до виска. Зеленые глаза смотрели холодно, оценивающе. Правда, за мной на стене висел какой-то чертеж. Вполне возможно, муж отвлекся и смотрел на него, вспоминая чувствительные ворота. Очень надеюсь на это. Завтра. Ровно в 6 утра. Разбил мои надежды Алистер. Я помню. Сегодня же прикажу собрать наши с Элли вещи. А что я должна была сказать? Что хочу продлить контракт, потому что влюбилась? Извините, Двейн, но этого вы от меня не дождетесь. Завтра ровно в 6:30 утра нас здесь не будет. Вот так и уедешь? Казалось, его лицо окаменело. «А как же все это?» Показал куда-то вверх. «Все еще считаешь, что я могу сообщить коллегам, кем именно была твоя сестра? Думаешь, я посажу твоих родителей в тюрьму за сокрытие факта одержимости? Я не вижу твои мысли. Я не ясновидящая и не менталист». Я упрямо не отводила глаз. Ждала, что скажет почти бывший супруг. Зачем все эти вопросы и предположения? К чему недовольный, оскорбленный вид и подозрительный взгляд, в котором сквозит откровенное недоумение? «Но ведь ты видишь эмоции!» Витер отложил контракт, обошел стол и наклонился ко мне. Положив руки на подлокотники, он прищурился. «Ты ведь видишь?» «Нет», — призналась я, перебирая слова мужа и понимая, что ошиблась. «Твои не вижу». Широко распахнула глаза. «Какая я глупая!» Он не видел смысла как-то проявлять чувства, потому что считал, я вижу его эмоции. «Прости, я такой идиот!» — выдохнул Витер со счастливой, полной искреннего раскаяния улыбкой. Я был уверен. Прости, я не думал, что это сработает именно так. Оно ведь вообще не сработало. Что сработает? Вот теперь я точно ничего не понимала. Сейчас. Муж закопошился в ящике стола, спустя пару секунд сосредоточенного сопения и странных улыбок, которыми он одаривал меня, выудил флакон, очень напоминающий один из тех, в которые папа разливал мой тоник. Я пытался убрать побочные эффекты и, кажется, получил новый. Я не силен в зельеварении, поэтому подумал, что исправленное зелье вообще не подействовало. «Ты что? Он ненормальный. Ты тестировал зелье на себе?» Витер пожал плечами. «Зачем? Ты же не хочешь идти в маг-контроль?» «И он решил сделать для нас с Элли безопасное зелье и сам на себе его испытал?» Прямо после нашего путешествия в эфир, когда сам был зеленый, как травка, которую я когда-то видела сквозь его прозрачную физиономию в парке. «Ты ненормальный!» – сдалась я, глядя на искренне раскаявшегося мужа. А он опустился на одно колено, взял мою дрожащую руку. «Габриэлла, я люблю тебя. Ты станешь моей женой? Бессрочно». Я не сдержала нервный смешок. «Оригинальное признание. Если не согласишься, я буду настаивать», — пригрозил Витер. Шутка больше напоминала угрозу. Не к месту вспомнила слухи, что жены мастеров — их собственность. «А сможешь меня удержать?» Лукаво подмигнула, намекая, что я Эфирия. «А зачем? Ты сама останешься. Тебе же интересно, что там?» Витер неопределенно покрутил пальцем у себя над головой. «У меня летает и крыльями машет». «Не сомневайся, еще как машет!» И церемонно поцеловал мои пальчики. «Мне не нужна покорная кукла, мне нужна ты!» Я была готова разрыдаться. От смеха. «Витер, какой же ты аристократ! Собственник, циник!» Муж спокойно кивал в такт каждому слову. «Ты закрытый, недоверчивый, одинокий!» Меня будто прорвало, пусть терпит. Он мне столько нервов попортил. И еще попортит. Я счастливо улыбнулась. «Холодный, расчетливый и...» «И?» Заинтересованно переспросил Витер, поднимаясь и рывком подхватывая меня на руки. «И любимый». Я обняла мужа за шею и поцеловала. За окном раздался тихий смех Эфирий. Вот паразитки. Могли бы жестами изобразить, что я не вижу эмоций, потому что один влюбленный мастер решил подработать подопытной мышкой. Все благими намерениями, а мне теперь ждать, когда выветрится его модифицированное зелье. Впрочем, не буду я ничего ждать. Я ведь и так вижу, без всяких воплощений, что он меня любит. В спальню мы шли долго. Витер, как он выразился, проверял мебель на удобство. В кресле за его столом очень удобно целоваться. И на диване в гостиной. И сидя на комоде в спальне. Как по мне, все эти мебельные дела были предлогом, чтобы дать мне время привыкнуть к новым ощущениям. Научиться доверять мужчине. Для меня осталось загадкой, как в Витере сочетаются цинизм и чуткость, напор и нежность. У меня будет много времени, чтобы разгадать загадку его характера. А пока я следовала за Витером, подчинялась, училась и растворялась в нем. Утро началось с ощущения взгляда, ласково скользящего по моему лицу. Открыв глаза, я удивленно уставилась на мужа, теперь уже настоящего, протягивающего мне лист бумаги и перо. «Что это?» Я пробежала глазами первые строчки и рассмеялась. «Это был наш брачный контракт и новое приложение к нему. В нем говорилось, что я обязуюсь принести необходимую часть клятвы, делающую брак нерасторжимым, в храме в течение суток. Суток. Боишься, что я сбегу?» Расписываясь, улыбнулась я. «Не люблю откладывать в долгий ящик». Витер забрал документ, довольно кивнул. «Собирайся, карета уже подана. Кстати, о нашем контракте на услуги вдовы никто не узнает. Адвокат, по моему приказу, уничтожил все упоминания о нем. Он же позаботится об уничтожении копий вашего отца. Ваш и мой оригиналы я аннулировал». «Жаль», — улыбнулась я. Я бы показывала его нашим детям и рассказывала, что папа с мамой познакомились на балу, и папа предложил маме стать его вдовой. Я застегнула платье, повернулась к смеющемуся Витору. И слава предкам, что его нет. У наших детей была бы психическая травма от таких рассказов. Выскочив из спальни Витера, первым делом побежала к Элли. Я была взволнована, счастлива, так что про двери попросту забыла, проскочила тенью. В спальне Элизы не было. Зато из малой гостиной доносились голоса. Сестра ругалась с Кевином. «Это неприемлемо!» Крайне вежливо и непреклонно объявила Элли. «В вашей семье траур!» «Я не предлагаю вам пышное торжество!» С плохо скрываемым недовольством отозвался Кевин. «Все равно это неприемлемо!» Не сдалась сестра. «Это неуважение к человеку!» Она осеклась. «Договаривайте!» фыркнул Салливан. «Вы же в курсе, что от моего отца мне досталось только имя. Вот и позаботьтесь о нем». «Я и забочусь. Или вы предпочитаете выходить замуж беременной?» От такого заявления Элли что-то уронила. А я ошалело уставилась на дверь, перед которой размышляла, вмешиваться или не стоит. «На что вы намекаете?» Ровным голосом спросила сестра и с плохо скрываемой язвительностью добавила. «Вчера я позволила вам немного больше, чем пристала приличным элтинам». Я поперхнулась воздухом. «И это моя Элли?» «Но я уверяю вас, я прекрасно знаю, что от поцелуев дети не появляются», — гордо закончила Элиза. Я закрыла ладонями рот, чтобы не рассмеяться в голос. «Да, тема поцелуев в нашем семействе очень актуальна». «Что вы делаете?» — возмущенно пискнула Элли. Я насторожилась, готовясь ворваться и защитить сестру. «Не стоит». Витер, обняв меня за талию, оттащил от двери. «Не бойся, ей ничего не грозит. Дальше поцелуев Кевин не зайдет». «Откуда такая уверенность?» Я попыталась вывернуться из рук мужа. Меня ласково удержали и отвлекли, поцеловав шею. «Кевин слишком аристократ, чтобы скомпрометировать идеальную репутацию будущей супруги. Он всего лишь уговорит ее сочетаться браком не год спустя, а хотя бы через пару месяцев». «Ладно», – нехотя согласилась я. Тревоги за сестру не чувствовала, напротив. На душе было спокойно, из чего можно было сделать вывод, что Элизе сейчас хорошо. «Ну так что? 2 месяца?» – сипло предложил Кевин, очевидно решив, что уговоров достаточно. «О чем вы? 4?» – голос сестры тоже прозвучал глухо. «О, у меня есть надежда», — рассмеялся Салливан. «Вчера вы настаивали на 6». 4! — упрямо повторила Элиза. Я уткнулась лицом в грудь мужа и хмыкнула. «Такими темпами к нашему возвращению из храма Элли с Кевином договорятся до пары недель». По дороге в храм случилось несколько задержек. Вначале лошадь повредила ногу, потом сломалось колесо кареты. Кучер, тот, что вез нас с Элли в поместье, тихо ругался. А Витер философски заявил, что, несмотря ни на что, намерен услышать от меня те самые слова. В столицу мы прибыли ночью. У храма наша карета едва не столкнулась с очень знакомым мне экипажем, несущимся в нарушении всех правил по улице. Наш кучер собрался просветить своего коллегу в его собственной родословной. Но увидел меня, радостно выскочившую из кареты, и передумал. «Па!» Я повисла на шее отца, выпрыгнувшего из экипажа нарушителя, чтобы решить возникшую проблему. Сердце замерло. Я безумно боялась, что отец отстранится, напомнит. Я не его дочь. Папа приподнял меня над землей и довольно рассмеялся, глядя в лицо странно блестящими глазами. Живая. «Габи?» Мама выглянула наружу, торопливо оперлась о руку Витера и, почти что выдрав меня из рук отца, обняла. «Я так боялась за тебя!» Совсем неожиданно прошептала мамуля, громко шмыгнула, окончательно уверив меня, что маму подменили, не иначе. Но тут случилось явление деда. Высокий, худой как жердь, он окинул нас колючим взглядом и скрипуче поинтересовался. «Что за митинг, а? Внучка, рад видеть!» «А где вторая Ягоза?» «Дома». «Это мой дед? Ягоза? Рад видеть?» «Ма! Па!» Я повернулась к родителям. Мама закатила глаза, отец усмехнулся и махнул рукой. Дескать, потом объясню. «А куда это вы на ночь глядя?» Дед оценил наш походный наряд. «В храм. Ваша внучка настаивает на клятве, боится, что я сбегу». Витер подмигнул мне. Нашел время шутить. У меня коленки дрожат. До сих пор боюсь, что родители решили разыграть заботу, чтобы не нервировать престарелого деда. А сам дедуля по птичьей склонил голову, прищурился и хрипло рассмеялся. «Тащит, значит?» «Ага», — подтвердил воскресший муж. «Правильно. Нечего ополовиненные клятвы приносить. Тоже мне взяли манеру. Поженимся, а потом решим». И дед, бормоча себе под нос, какая безответственная молодежь пошла, подал руку бабуле пышным тортом оборок, выкатившийся из кареты. И чуть не задушивший меня от избытка чувств. И под руку с супругой заковылял к храму. Естественно, в главный зал храма нас не пустили. Не помогли ни внушения деда, ни просьбы бабушки, ни строгий выговор мамы. «Прямо традиция», — улыбнулась я, поняв, что нас привели в ту же комнату, где подписывала контракт на вдовство. Жрец снова принес чашу и кинжал. Долго вещал о нашем правильном решении. Если в прошлый раз мне было не по себе от того, что обряд урезали до минимума, в этот чуть не задремала на плече мужа, слушая очередное наставление. Слова о том, что мы обязуемся любить и оберегать друг друга, пока смерть не разлучит нас, протараторила с такой скоростью, что жрец удивленно вскинул кустистые брови. Витер хмыкнул, повторил. Острое лезвие кинжала оставило небольшие царапины на наших ладонях. Мы переплели пальцы. Ранки пропали, подтверждая клятву. Жрец, глотающий зевки и терпеливо ждущий, когда прервется страстный поцелуй, мечтал выпроводить поздних визитеров поскорей. Но тут Витер шепотом предложил. «Может, убьем сразу двух зайцев?» Я напряглась в его руках, поняв, что он намекает на проверку. «Прямо сейчас? Зачем тебе это? Хочешь, чтобы я продолжал пить всякие сомнительные зелья? А вдруг у меня не только эмоции пропадут?» Тихо рассмеялся мне в ухо муж. «Если честно, хочу проверить одну догадку». Опять он не договаривает. «Если не скажешь, что ты там раскопал, я ничего делать не буду. Пей, что хочешь, хоть целиком исчезни. Я с места не сдвинусь». «Хорошо», — щекоча дыханием кожу, прошептал муж. «Вполне возможно, мы ничего не знаем о невыгоревших после возвращения в эфир девушках и их близнецах, потому что не можем их определить». «Не веришь в мою уникальность?» — оскорбилась я. «Как бы мне хотелось, чтобы все было так, как сказал Витер. Наша с Элли проблема разрешилась бы сама собой. Исхожу из того, что в нашем мире редко что бывает уникальным. Те же мастера произошли отнюдь не от одного мальчика, как говорится в легенде. Значит, и вы с Элли не первые и не последние». «Рискнешь?» «Да. В случае провала мне грозит всего лишь регистрация. На аукцион меня не выставят. Муж, вон он, аферист, стоит. И не смущается втягивать любимую жену в очередную авантюру. Зельями угрожает. Знает же паразит, больше экспериментировать над собою не позволю». «Габи?» Мама с отцом вопросительно смотрели на меня. Они поняли только часть разговора и беспокоились. Переживали. И были согласны помочь сбежать, если я откажусь. И это было здорово. Я почувствовала себя счастливой. Все страхи развеялись. Дед с бабулей не были в курсе тайны моего рождения. Мама сказала им, что у меня особые способности, и они с отцом решили их скрыть, чтобы я не стала лишенкой. Способности, которые помогли излечить сестру. А Вендиго ни слова. Элли была больна. Неизлечима. И нам вот так повезло. Дед такой участи мне тоже не желал. И вообще, после того, как он узнал, что Элли была смертельно больна, а я чуть не погибла, ее спасая, он плюнул на свои принципы. Сейчас они с бабушкой тоже ждали моего решения. «Хорошо. Как думаешь, в службе контроля сильно удивятся нашему позднему визиту?» Я скрыла за нервным смешком дрожь в голосе. «У них есть дежурный сотрудник». Мы загрузились в кареты и отправились сдаваться. Судя по постному лицу мастера, которому выпала честь дежурить сегодня и лицезреть явление нервного семейства во главе с коллегой, заподозрившим, что у жены проснулись какие-то новые способности, мужчина нас люто возненавидел и искренне желал, чтобы я оказалась подменышем не меньше. Отказать он не имел права. В комнату для проверок я входила, клещом вцепившись в руку мужа. «Становитесь в центр. Смелее». Дежурный активировал сложное плетение заклинания, превращающего комнату в разноцветную паутину. «Не бойтесь. Проверка занимает от силы минуту». Я зажмурилась, вцепилась пальцами в юбку. За разноцветной паутиной, отделившей меня от мужчин, улыбался Витер. «Не понимаю, зачем вам это, Двейн?» пробурчал мастер, убирая заклинание. «Все в порядке, ваша супруга – обычный человек с небольшими магическими способностями. Их вполне можно отнести к стихийной магии и частично к ментальной». Едва сдержалась от радостного визга. «Мы с Элли свободны». Только вышли из здания, как я накинулась на Витера с поцелуями. Муж со смехом отвечал. А когда я угомонилась, торжественно водрузил мою ладонь на свой локоть и лукаво предложил. «Прогуляемся?» Дед попытался возмутиться, но бабуля затолкала его в карету, воспользовавшись тем, что на пару десятков фунтов его тяжелее. Мама понимающе улыбнулась, отец подмигнул и сказал. «А я тебе говорил, будь осторожна с ним». В ответ я виновато улыбнулась. Родственники загрузились в карету и покатили в поместье, а мы направились к реке. Темная лента Ирвейна сегодня выглядела особенно романтичной. Отблески фонарей на воде, отражение звезд, словно бисеринки, разбросанные по мерцающей поверхности. Муж с хитрой улыбкой зажег прикосновением пальцев защитные заклинания моста. Над парапетом вспыхнули серебристые круги и синие спирали. Я с замиранием сердца посмотрела на разноцветную иллюминацию. А потом случилось чудо. Я увидела ее, большую пурпурную бабочку, парящую над головой Витера. Зелье перестало действовать. Муж истолковал мою улыбку правильно. «Угу. И как? Большая? Парусник. Оу». Удивленно присвистнул Витер, а потом с подозрением глядя на меня добавил. «А ты сомневалась?» Я отрицательно замотала головой. Не сомневалась. Но увидеть чувство мужа очень хотелось. «Пройдем по мосту», — предложил Витер. В один шаг оказался за моей спиной и словно в танце обнял за талию, придерживая за руку. «Ты же помнишь, я поклонник народных традиций?» «Помню. По мосту в новую жизнь?» Мне безумно приятно купаться в полных нежности взглядах. Для этого не обязательно видеть его лицо. В новую. Без афер? Ну, хмыкнул Витер, как жизнь сложится. Я боюсь. Элли крепче вцепилась в мою руку и напряженно уставилась на дверь, за которой нас ждали мама и отец. «Вообще-то, это мне надо бояться», — нервно хмыкнула я. Я ждала этого разговора, однако просьба родителей прийти к нам после ужина вместе с Элли все равно застала врасплох. Я надеялась, что они повременят, осмотрятся, свыкнутся с мыслью, что я замужем, а Элли собирается стать Двейной Салливан через неделю на скромном семейном торжестве, куда приглашены всего несколько самых близких людей. «Да». Кевин определенно умеет уговаривать. Сутки, и сестра сократила срок ожидания счастливого события до минимума. «Я за тебя боюсь», – прошептала сестра. «Вдруг они притворялись?» Кажется, моя паранойя заразна. Буквально вчера я примерно то же сказала Витеру. За что получила совет пойти и, наконец, побеседовать с родителями, вместо того, чтобы придумывать небылицы. А по поводу притворства, честно говоря, ничего такого я не заметила. Мама с отцом на самом деле переживали за меня и любили нас с Элли одинаково, а их нежность норовила заполнить комнату, когда мы с сестрой оказывались рядом с ними. Но почему они тогда не сказали сразу? Не знаю, сколько бы мы стояли у двери и ждали, но нас поторопили. Эфири, влетев через окно, распахнули двери, и мы оказались лицом к лицу с родителями, мнущимися по ту сторону преграды. Кто-то еще сомневается, что мы родственники? «Добрый вечер, девочки!» Светски поприветствовала мама, скрыв за маской вежливости волнение. «Да ладно тебе, Рози!» Отец нервно дернул узел на шейном платке и, приглашая войти, резко и отрывисто махнул рукой. Родители волновались едва ли не сильнее нас с Элли. Пока мы устраивались в креслах, они переглядывались. Мама старалась делать это незаметно, прикрывшись веером, чем жутко напомнила Элли. Сестра тоже заметила, спрятала улыбку и успокоилась. Первым слово взял папа. «Девочки, что бы вы себе там ни надумали, вы наши. Обе». «Вот так как-то». «Рози?» «Да», — подтвердила мама, резким жестом сложила веер, положила его мимо столика и даже не заметила. Теперь мне пришлось прятать улыбку. Кажется, я знаю, от кого переняла привычки терять женские игрушки. Просто до сегодняшнего дня мама держала себя в руках и не позволяла чувствам пробивать скорлупу этикета. «Габи», — мама посмотрела на меня непривычно мягко, открыто, что ли. «Ты моя дочка. Я не родила тебя, но ты моя. Я поняла это, как только увидела тебя в колыбели рядом с Элизой. Все эти слухи о подменышах. Ты не могла быть злом. Зло не может спасать, а ты помогла Элли. Ты чудо, которое нам послали предки. Можно ли утонуть в нежности?» «Еще как». Мы бросились обнимать родителей. Или они нас? Никто сказать не мог. Но когда в комнату, вежливо постучав в дверной косяк, заглянул Майлз, он увидел счастливое семейство, в котором не было разницы, кто кому родной и почему когда-то помешанная на правилах молодая мать решила оставить появившегося из ниоткуда младенца. А потом, ради безопасности его и любимого мужчины, даже хотела пожертвовать жизнью собственной дочери. Дочери, захваченной духом. Дочери, которую она в итоге собиралась увести, когда не останется иного выхода, ничего не говоря нам. После того, как мама поняла, что снова не сможет поступить согласно закону. К сожалению, это случилось лишь когда пострадал отец. Если бы прозрение мамы наступило раньше, мы могли бы сэкономить много нервов. Забавно. Все в нашей семье хотели спасти Элли. Каждый действовал по-своему. Но все делали это из-за любви. Там Дуэйна Салливан прибыла. Кашлем привлекая наше внимание, сообщил Майлз. Мы с Элли дружно скривились. Надежда, что мать Кевина проигнорирует свадьбу сына, не оправдалась. И главное, как вовремя она приехала. Витер и Кевин уехали по работе. Вернутся только завтра. «Где она? Где эта самозванка и ее сестрица?» «Ага. Наша громкая проблема решила прийти к нам сама. Ну что же, я хозяйка дома, и мне разбираться». «Кто это?» Мама быстро вытерла слезы, подобралась, в одно мгновение став высокомерной аристократкой. «Моя будущая свекровь», — вздохнула Элли, разглядывая испорченные когтями перчатки. «Очень своеобразная дама». «Да? А я думала, торговка с рынка случайно забрела». Мама поправила шейный платок отца, жестом пригласила рассеться по диванам. Я была только за. Дуэйна Софи порядком достала. Ей не помешает урок хороших манер от нашей мамули. «А-а-а!» — радостно воскликнула Дуэйна, притормаживая у двери. Видимо, не забыла, как ветерок пошутил с ней в моей комнате. «Простите?» Мама с недоумением посмотрела на замершую на пороге женщину, явно не ожидавшую, что у ее попытки построить будущую невестку и ее сестру будут свидетели. «Кухня двумя этажами ниже. Направо вниз по лестнице. Повара зовут Симон, оплату за овощи получите у него». И когда мама успела узнать имя повара? Дуэйна Софи повернулась направо, потом налево, убедилась, что за спиной никого нет, и вперилась в маму гневным взглядом. «Да как вы смеете? Я Салливан!» Тонкие брови мамули едва заметно вопросительно дрогнули. «О, извините, вы удивительно хорошо сохранились!» Вот тут не только Дуэйна растерялась. Мы с Элли удивленно переглянулись. Папа прятал улыбку. А Майлз откровенно наслаждался ситуацией. Видимо, один он понимал, куда клонит мама. «Позвольте выразить свое восхищение», тем временем продолжала родительница. «Вы прекрасно сохранились в свои 90. «Я?» — севшим голосом переспросила Софи. «В какие 90? «Грэди Салливан?» Маме можно было аплодировать стоя. Настолько искреннего удивления мне никогда в жизни не сыграть. «Да как вы могли перепутать меня с моей свекровью?» – начала возмущенно Софи. И тут у нее за спиной раздалась сварливая. «Действительно, как? Если бы я позволила так запустить себя в ее возрасте, не дожила бы и до 70. Худенькая маленькая старушка в черном платье, модного кроя, окинула опешившую Двейну придирчивым взглядом. «Хорошо же ты чтишь память моего сына. Вон как расфуфырилась. На похороны не позвала, вертихвостка. Хорошо, хоть у внука хватило совести на свадьбу пригласить». Так мы познакомились с матерью погибшего Грэди Салливана, свекровью Софи, бабушкой Кевина. Да, бабушкой. Пожилая Грэди прекрасно знала, что ее сын воспитывает чужого ребенка, но все равно считала мальчика внуком, а сына – козлом, которому досталось по заслугам. Естественно, после ее появления в поместье у Двейны Софи моментально случился приступ спинуса недостатикуса, и она, повалявшись пару минут на полу у ног свекрови, ни на гран не поверивший в ее обморок, торжественно отбыла к себе – лечиться и скорбеть по мужу. Как потом призналась мама, она не ожидала, что старая Грэди так вовремя появится на пороге комнаты. Этому поспособствовали бабуля с дедом, понявшие, что остановить Двейну может только ее свекровь, прибывшая чуть раньше и собиравшаяся отдохнуть с дороги, но с удовольствием отложившая сон ради свидания с невесткой. Кстати, Грэди Салливан оказалась не такой уж и вредной. Вначале она допытывалась у Элли, какой у нее срок, раз свадьба через неделю. Потом досталась вернувшемуся раньше времени Кевину за то, что его невеста не беременна, и его бабуля не дождется внуков. К возмущенным воплям старушки неожиданно присоединились наша бабуля и дед. Тут и нам прилетело свитером. А потом и моим родителям, не старым еще, и дяде. Зря он решил помирить Двейну Софи со свекровью и привез ее обратно. Вот тут и выяснилось, я-то, оказывается, беременная. Мать Кевина мстительно сообщила старшим родственникам потрясающую новость. Родственники приступили к расчетам. Пришлось признаваться, что я такая нехорошая, придумала интересное положение, потому что боялась, что меня выгонят до того, как супруг найдется. Родители и Кевин, бывшие в курсе истинного положения дел, подтвердили нашу сказку. Они тоже считали, что чем меньше народу знает, что произошло в поместье на самом деле, тем лучше. Бабушки и дед расстроились снова. Сильно. Теперь нам при каждом удобном случае напоминали, что они ну очень, очень пожилые. Грэди Олби, немедленно вернитесь. Я, как самая старая в этом семействе, требую пояснить ваши намерения в отношении моей невестки. Мы с Элли шустро спрятались за портьеру. Мимо порысил дядя, следом бабушка Кевина. Очень пожилая дама почти догнала отнюдь не пожилого мужчину. Я бы тоже от такой прыти в ее годы не отказалась. «О, Грэди Салливан, простите, не услышал. Ухо застудило, знаете ли». Судя по скорбной интонации дядиного голоса, далеко ему уйти не удалось. «Приложите капустный лист к уху, и все пройдет», – прокричала старушка. «Обязательно, благодарю за совет», – ответил дядя без особого воодушевления. «Так что насчет моей невестки?» «Она ведь его женит», – хмыкнула Элли, уткнувшись лицом в мое плечо. «Не жалко тебе их?» «Совет им да любовь». Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. Нет, я не специально намекнула старушке, что дядю и ее невестку связывает нечто большее. Но не могла же прямым текстом сказать, что нашего родственника угораздило влюбиться в Двейну. Более того, взаимно. Я сама не поверила, когда увидела у них над головами любовь. А так, глядишь, и Двейна станет не такой вредной, да и дяде пора прекращать цепляться за прошлое и смотреть в будущее.